братья, вопросы. Как в братстве смотрят сейчас на компьютер? Как на рабочий инструмент и не больше? Понятно, да, братья? Не больше, как на рабочий инструмент. На телефон сотовый точно так смотрят. Как на рабочий инструмент. Но лучше сетевой инструмент, это телефон, чем сотовый. Меньше будет болезней физических. Я уже слышал моменты, что уже люди начинают, члены церкви, лечиться с памятью после частого употребления сотового телефона. Поэтому советую, как только рабочий инструмент. Ну, я думаю... Я думаю, что это хорошо, если у вас так, но в братстве такого решения нету. Нет же, да? В братстве есть решение, что это рабочий инструмент, и не больше. А уже обязательное согласование с родителями, или с детьми, или с пресвитером, с братьями, с советами, я думаю, это не на местах, кто до чего достиг. Вот где-то же достигли такое решение, что телефоны только с 16 лет. Ну и хорошо. Разве это плохо? Хорошо. Но я не думаю, что такое сейчас нужно будет везде, потому что не везде такое пойдет решение. А где дошло, удерживается, ну и слава Богу, пусть так будет. Не стоит. А все знают, что это дело плохое и хорошее. И поэтому тут уже, наверное, уже время не будем. Не надо, братья. Мы уже каждый раз на этом говорим. Оно с одной есть и хорошая сторона, есть и плохая. И мы убеждать друг друга практически бесполезно, потому что мы все понимаем, что нам нужно делать.